Второе. Наш аппарат вырвался на электростатический барьер в атмосферу пасмурного дня. Вокс тут же превратился в темную заплату на поверхности моря Росса далеко внизу. Окружавшие его острова фермеров походили на тонущие рифы. Мы неслись вверх с головокружительной скоростью, и скоро море исчезло за пеленой. Мы проскочили за сплошной облачный слой. Турк корректировал направление полета по бортовым системам и не позволял им реагировать на сигналы, поступавшие с Вокса. Тем самым он изолировал свой узел от корифея. Я видела, как он вздрогнул, избавившись от этого наваждения, как покачал головой. Борт получил его приказ подать сигнал в случае преследования, но преследования не было. Наверное, за это мы должны были благодарить Айзека. Турк откинулся на спинку кресла и походил на выжатый лимон, благо его участие в управлении полетом уже свелось к минимуму. Облака под нами выглядели грозно, как гряда диких горных вершин. Турк повернулся ко мне и устало прищурился. Я поняла, что он чувствует, потому что сама уже прошла через это, когда была Треей и отключилась сеть, когда мир разом утратил все свои краски и смысл. «Обещай мне одну вещь», — попросил он. «Что?» «Эта штука, которую они присобачили к моему хребту. Когда мы доберемся до места назначения, обещай ее выдрать». Я торжественно дала ему слово сделать это. «Когда мы доберемся до места назначения?» У нас еще не было возможности толком это обсудить. В Вокс-Коре я подолгу изучала материалы вокских архивов, пользуясь ручными пультами управления, удручающий медленный процесс, и читала исторические статьи, приготовленные для Турка. Вокс столетиями страдал от зависти кортикальных демократий. Так меня во всяком случае учили. Но без опекуна корифея я стала воспринимать эти знакомые рассказы с сомнением и беспокойством. Вокс основали активисты радикальной веры, отвергнутые бионормативным большинством срединных миров за их эксперименты с запрещенной биотехнологией гипотетиков. В отместку они решили создать собственное закрытое государство, лимбическую демократию с особой метафизикой. Сначала Вокс казался, наверное, всего лишь более эксцентрическим вариантом среди множества искусственных островных общин, росших как грибы в океанах Эстер, покрытого водой срединного мира. Основатели отказались от экспериментов с биотехнологией гипотетиков и вместо этого уверовали в неизбежный союз между гипотетиками и людьми, отчего стали объявлять святыми всех, кому прикасались гипотетики, начиная с Джейсона Лоутона на заре эры Спина, а также бесчисленных поборников культа долголетия, древних марсианских четвертых и всех бедолаг, захваченных арками времени. Бионормативное большинство представало в истории Вокса воплощением зла. Вскоре после трагедий с Хьюмом и Луа на Эстер были запрещены нейролимбические сообщества, и Воксу пришлось поднять якорь и отправиться в растянувшееся на века паломничество на старушку Землю. Теперь на большинстве планет Кольца, особенно на Эстер и на пристани Туч, процветали кортикальные демократии. Добраться до места назначения значило оказаться, в конце концов, в одном из этих процветающих в условиях мира срединных миров. Мы мчались на север, а я размышляла. Турк наскоро перекусил, глядя то на голую луну вверху, то на ядовитые облака внизу. У него не выходили из головы старые печали. Ну и сгадили же мы эту планету. Смотря кто это мы. Люди. Особенно мое поколение. То, что представало нашему взору, служило красноречивым подтверждением поражения человечества. Облака можно было бы назвать даже красивыми, если бы в лунном свете они не отдавали ядовитой зеленью. «Возможно, — согласилась я, — но это еще не конец. Каким было население Земли, когда ты ее покинул? 6-7 миллиардов? Вроде того. А теперь мы живем не на Земле, а по всему кольцу. Знаешь, сколько всего людей набирается сейчас в кольце миров? Около 50 миллиардов. И никакого отравления среды, как это происходило когда-то на Земле. Эти 50 миллиардов научились разумно сосуществовать с собственной средой обитания. 50 миллиардов вполне счастливых людей. Мы не вид-неудачник, мы успешный вид. Отчего же тогда сбежал оттуда Вокс? Получается, от успеха. Бегство Вокса — это не расставание со срединными мирами, а стремление навстречу гипотетикам. Ядерный удар по Вокс-Кору нанесли не гипотетики. Срединные миры — не рай. Люди остаются людьми, алчными, близорукими. Но они, по крайней мере, научились выбирать из имеющихся вариантов решений наилучшее, например, запускать себе в голову провода. Он потрогал, не исключено, что инстинктивно, бугор у себя на затылке. Я понимала, что его протест направлен не на концепцию кортикальной демократии. «Что-то произошло, Турк?» — спросила я. «Между моим уходом и твоим появлением на взлетной площадке?» «Ничего особенного. Я и без сети могла отличить ложь от правды. Не хочешь рассказать?» «Не сейчас», — ответил он. «Может, потом, когда мы прилетим». До Индийского океана оставалось еще пару часов лету, когда вдруг сработала сирена тревоги. Я к этому времени задремала. Турк вызвался нести вахту в носовой кабине, не доверяя автопилоту, а я слишком вымоталась, чтобы составить ему компанию. Я улеглась на койку и закрыла глаза, а когда очнулась, то поняла, что меня разбудила сирена. Я бросилась к Турку. Он уже подключился к бортовому интерфейсу, и по его встревоженному выражению я поняла, что у него проблемы с управлением. Перед нами по-прежнему находился виртуальный иллюминатор. В темном небе мерцал верхний край арки. Где-то вдали назревала заря, до которой оставалось еще 2 часа. Я положила руку ему на плечо. Он поднял голову. «Я вижу дисплей с предупреждением, но не могу его прочесть. Выведи его, чтобы я тоже могла взглянуть». Он повиновался. На фоне ночного неба повис дисплей, экран радара с диаграммой слежения. Радар что-то видит, но я не могу определить ни расстояние до объекта, ни его траектории. Неужели нас преследуют? Но нет. Обнаруженный кораблем объект находился выше нас и дальше, где-то на северо-восток. Нас предупреждают, потому что в этом секторе неба не должно быть вообще ничего. Похоже, объект неуправляемый и находится на баллистической траектории, то есть падает. Не исключено, что это свалившийся с орбиты древний космический мусор. Но сигнал тревоги звучал снова и снова. На дисплее появились 2 новые точки. Не прошло и часа, а падающих объектов набралось уже 5, и все они двигались с востока на запад, примерно параллельно экватору. Их траектории проходили близко к курсу, заданному кораблю турком. Поэтому он приказал ему описать круг, чтобы успеть разобраться в происходящем. Сигнала не было минут 20. Потом он раздался снова. Новый объект был крупнее прежних, и мы, возможно, могли увидеть его невооруженным взглядом. Турк отдал кораблю приказ нацелить оптику на соответствующий сектор неба. Мы уставились в темноту, где по краю уже начали гаснуть первые звездочки. «Вот оно!» — прошептал турк. Объект мелькнул на горизонте в 2 градусах над облачным слоем, яркий, как горящий фосфор, с быстро тающим светящимся хвостом. По облачной крыше побежали беспорядочные тени. Объект исчез. Воцарилась тьма, но ненадолго. Мы увидели на горизонте вспышку света. Крупный объект столкнулся с поверхностью планеты. «Пусть корабль просчитает траекторию падения», — сказала я. «Посмотрим, откуда прилетела эта бомба». «Легко сказать. Размер и массу объекта мы знали только приблизительно. Тем не менее приборы выдали конус вероятных траекторий и сопоставили их с траекториями других отслеженных объектов. Результаты наложения было трудно интерпретировать». Но турк увидел то же, что я. Дуги, очерченные всеми объектами в небе, пересекались с аркой гипотетиков. «Что это значит?» — спросил турк. «Я только пожала плечами. Солнце уже всходило. Мы должны были вот-вот увидеть ближний край арки». Турк настроил иллюминатор для хорошего обзора. Арка гипотетиков была и навсегда останется величайшим искусственным сооружением на земной поверхности. Ее верхушка протыкала атмосферу, а основание уходило глубоко в мантию планеты. Она торчала из Индийского океана, подобно обручальному кольцу, падающему ребром в мелкий пруд. Та ее часть, которую мы могли видеть, кружась над облаками, казалась серебряной нитью, вплетенной в желтую ткань зари. «Сфокусируйся на ее верхушке и увеличь изображение», — сказала я турку. Он повозился с интерфейсом и сумел это сделать. Арка вдруг наехала прямо на нас и оказалась перед самым носом в опасной близости. Изображение сперва было нечетким, с атмосферными помехами. Затем нить раздалась вширь и превратилась в ленту. В действительности ее ширина достигала нескольких миль. Арку разглядывали на Земле в телескоп еще во времена турка и никогда не замечали на ее поверхности ни малейших изъянов. Никогда. До сих пор. Теперь лента выглядела потрепанной, ее край напоминал бахрому. «Увеличь еще!» потребовала я, хотя оптические возможности приборов были на пределе. Новый головокружительный рывок вперед. Изображение корчилось, пока приборы искали алгоритмы поправок. Потом я ахнула. Арка не просто утратила былую безупречность. Теперь ее покрывали глубокие трещины. Кое-где зияли воронки, даже сквозные дыры. Так вот, что валилось с неба. Куски арки размером с целые острова. Некоторые, несясь с суборбитальной скоростью, загорались при вхождении в атмосферу и теряли свою колоссальную кинетическую энергию, врезаясь в мертвые океаны Земли или в ее безжизненную сушу. Трудно было поверить, но именно это происходило теперь прямо у нас на глазах. Темная трещина расширилась и дошла до соседней трещины, после чего от арки оторвался кусок и начал падать. Он двигался со слоновьей грацией благодаря инерции. Видимо, ему предстояло совершить виток другой вокруг планеты, прежде чем загореться и устремиться вниз. Мы с турком переглянулись. Слова были не нужны. Мы оба знали, что все это значит. Дверь в экваторию захлопнулась навсегда. Наш план провалился. Лететь нам было больше некуда.